Глава 3. Бендюжник низкой квалификации. Первые лучи утреннего солнца застали Сергея Эдуардовича Габузова, сидящим на бетонной тумбе возле пыльного апельсинового дерева. Перед ним раскрывался роскошный вид на гавань, залитую утренним солнцем. Вот только российскому адвокату сейчас было не до видов. Он тихо стонал, раскачиваясь и обхватив голову руками. Вот и съездил господин защитник в Европу, посетил, так сказать, колыбель цивилизации. И что теперь прикажете делать? Идти в посольство, просить помощи в доставке ограбленного в публичном доме российского туриста на родину? Или в аэропорт ждать халявного евротакси на Хельсинки? Ну, туда, положим, хватит, а дальше до Питера? Или все-таки предпринять последнюю попытку добраться до Тер-Петросянов, до Самсуд? Ведь все неприятности, происшедшие с ним, не отменяют той опасности, что грозит ей. Что делать? А также, кем быть и кто виноват? И есть ли в данную минуту на белом свете кто-нибудь несчастнее его, адвоката Габузова из Сент-Петербург-Раша? Прерывистые стоны, доносившиеся откуда-то из-за апельсинового дерева, подсказали, что на последний вопрос, возможно, имеется утвердительный ответ. Сергей встал, обошел дерево и обомлел. Под сенью апельсиновой листвы, скорчившись и держась за живот, лежал темнокожий матросик Жора. Но в каком виде? Пижонский кремовый костюм изгвоздан до неузнаваемости. На почти оторванном рукаве зияла громадная прореха, золотистый бадлон перепачкан кровью еще чем-то. А когда Жора поднял голову и посмотрел на Габузова мутным, непонимающим взглядом, стало видно, что физиономия его украшена двумя здоровенными фингалами и запекшейся ссадиной на скуле. «Привет, морячок!» — Габузов протянул руку, помогая Жоре подняться. «Какая мерзость!» — мрачно ответствовал Жора, высосав последние капли из предложенной Сергеем бутылки с мастикой. «Но хоть начинаю соображать, на каком я свете. Слушай, откуда ты взялся, а? Мы же вроде в аэропорту разминулись. Или не разминулись?» «Разминулись, разминулись. Во! Это я точно помню, а дальше как-то урывками. К Федьке на Плаку заезжали, потом к Никосу на Афина Аммония, потом не помню. УЗО с пивом, оливками закусывали, на пароходе катались. Или не катались? Ничего не помню. Где голоду посеял, тоже не помню». Жора с печальным видом потер шею, где еще вчера болталась золотая цепь. «Может, сперли, пока я тут валялся? Это здесь быстро. Но в целом отдохнул неплохо. Ты как?» «Так себе. Попал я, Жора, как последний попадакис, будь он неладен». Выслушав историю Габузова, Жора лишь развел руками. «Да, так сразу и не скажешь, кому из нас больше повезло. Что ты теперь делать думаешь?» «Не знаю, а ты?» «А я что? На сторожку кала и в море за кефалью». «О, черт, у тебя часы есть? Сколько натикало?» «Без четверти 6. «По местному?» «По местному. Я еще в аэропорту перевел». «Блин, мне ж бежать надо! Через 1,5 часа отчаливаем!» «Слушай, Жора, Габузов замялся, а у тебя не найдется немного денег?» «В долг. Я обязательно отдам. Вышлю там или у кого-то из знакомых оставлю. Мне только до этих чертовых Тер-Петросянов добраться». «Эй, Серег, я бы с удовольствием. Но ты же видишь, полковник Кудасов нищ. В карманах не драхмы и посланы нахмы. А может, у кого-то из твоей команды перехватить?» «Да ты что, старик, там такая отборная сволочь подобралась, за грин удавится!» «Черт, что ж делать?» Жора задумался было, но тут же с довольным видом изрек: «Короче, Серый, в долг я тебе дать не могу, а вот помочь заработать, пожалуй. Правда, придется немножко попотеть, и отнюдь не в койке с дамочкой, но 20 баксов в день срубить можно». «Это как?» «А так, помантулишь малость гастарбайтером. Ничего страшного, я сам с этого начинал. Ну ты как, согласен?» Габузов молча кивнул, хотя и очень плохо себе представлял, в какую очередную авантюру он сейчас вписывается. «Тогда я полетел, а ты сиди здесь и никуда не уходи, лады? Пришлю тебе человечка, он поможет». С завидной для его нынешнего состояния резвостью Жора ускакал, а Сергей вновь сел на тумбу, запрокинул голову и решил все дальнейшее предоставить судьбе. «Пусть она действует самостоятельно, мне теперь уже все равно», — подумал незадачливый адвокат. «В конце концов, разве он не в Греции? Не в стране, где столько лет людьми управляли всесильные боги, и, насколько он помнит по школе, все человеческие попытки устроить что-либо самостоятельно всегда наталкивались здесь на непреклонное желание, воли или прихоти обитателей Олимпа?» По всей видимости, решение Сергея оказалось не только абсолютно искренним, но и чрезвычайно правильным. поскольку буквально через 5 минут судьба подошла к нему в обличье вертлявого, черноглазого и черноволосого паренька. Посланец богов слегка пихнул понуро созерцающего пыльный гравий дорожки Габузова в бок и что-то быстро залопотал на греческом. «Дэн Каталавену», — механически ответил Сергей, заветно затверженную греческую фразу. Пацан снова затараторил, и Габузов, выхватив из потока греческих слов лишь знакомое «Жора», сообразил, что посланец богов и есть тот самый человечек, которого ему обещал прислать земляк. Сергей кивнул, и тогда парень, осторожно, не дотрагиваясь, повел его куда-то вниз, к бетонной поилке, жестами объясняя, что неплохо бы привести себя в порядок. Габузов послушно повиновался, после чего новоявленный Гермес потащил его за собой дальше, прямо в лабиринты гор из сахарного песка, апельсинов, рыб, банок и ящиков. «Англика?» — неожиданно спросил вдруг посланец. Сергей помотал головой. «Франсика? Словеника? Болгарика?» Наконец дошли до Россики. Габузов устало кивнул, но парень с сомнением покачал головой. Тогда Сергей гордо ткнул себя пальцем в грудь и решительно заявил: «Армянин!» Ответом ему был гомерический хохот. Сергей Эдуардович обиделся и надменно замкнулся в себе. Наконец джунгли товаров поредели, и они оказались около какого-то ярко-красного домика из гофрированного железа, из которого несло жареной рыбой. «Псаро таверна» — кафе, где подают только блюда из морепродуктов. Хмыкнул посланец и подтолкнул неведомого гостя его страны внутрь. Испуганный услышанным словом, Сергей протиснулся в двери с большой осторожностью. Собак он боялся с детства, а тут, наверное, их кормят, и потому все псари и псины здесь наверняка злые. В чем я их, кстати сказать, прекрасно понимаю. Когда поголодаешь, даже с пару дней, потом свою миску никому не отдашь. И все-таки неужели у них собак кормят рыбой? Мысли Габузова ужасно путались. Да, странная страна Греция. Однако, к немалому его облегчению, никаких собак внутри домика не оказалось. Перед Сергеем на проваленном и засаленном, но явно когда-то дорогущем диване за столом из ящиков восседал колоритный дядька с усами, который весело и хищно посмотрел на него и на мальчишку. Посланец богов что-то объяснил более старшему богу, и тот снизошел до Сергея Эдуардовича, произнеся несколько фраз на ужасном, но вполне внятном для несчастного адвоката английском языке. «Привет, приятель. Кифа говорит, что ты русский, а ты утверждаешь, будто армянин». «Я есть русский армянин», — обрадовался Сергей Эдуардович, ловя себя на том, что говорит с такой напряженной артикуляцией, словно бы объясняется с 2-летним ребенком. «Ты мне не крути», — пригрозил бог. «Я сам понтиец, и армян на своем веку перевидал столько, сколько ты девок не перещупал. Армяне они — во!» — бог изобразил что-то важное, подвижное и возвышенное. «А ты — во!» — и он сразу сник, скрючился, почти исчез. «Я, между прочим, адвокат», — обиделся Сергей Эдуардович. Бог расхохотался еще обиднее своего посланца. «Ладно, черт с тобой, адвокат так адвокат. Но здесь-то, в Афинах, тебе что нужно?» «У меня здесь важное дело», — заторопился навстречу пониманию Сергей. «Очень важное дело, от него зависит человеческая жизнь». «Дело? Это хорошо. А деньги у тебя есть?» «Были б деньги, разве б я стоял тут перед тобой?» «Тоже верно. Но без денег, сам понимаешь, никуда». «Это тебе не ваш Советский Союз». Сергей Эдуардович согласно и постыдно наклонил голову. «Что ты умеешь делать?» «Я в стройотряде свинарник строил. Еще грибы хорошо умею собирать. Ягоды хуже», — честно добавил он после некоторой заминки. «Да, не густо. Ну-ка, покажи руку». И бог без всякого стеснения закатал рукав Сергея Эдуардовича. «И тут не густо. Ладно, там поглядим». «Эй! Иди сбегай, приведи сюда Сократа», — приказал он посланцу. «Ну вот, теперь кроме богов пошли и философы», — скептически заметил поуспокоившийся и начинающий пробуждаться к новой жизни Сергей Эдуардович, понявший из слов, обращенных к мальчишке, лишь одно. Через полчаса могучий Сократ вручил Габузову складывающийся картонный домик на одного человека и показал место за бочками с жирными зелеными оливками. «Место фартовое, не пожалеешь». «А насчет одежды тебе ее выдавать не нужно, у тебя в самый раз», — медленно с расстановкой проговорил Сократ. Во всяком случае, именно так понял его слова Габузов. «Расчет у нас ежедневный, вечером по окончании рабочего дня. Если не будешь халтурить и постоянно устраивать перекуры, сможешь заработать порядка 5000 драхм». «У меня сигарет-то не осталось», — проворчал Сергей, включив в башке калькулятор, После сложных математических подсчетов получилось что-то близкое к обещанным Жорой $20. В принципе, не так уж и плохо. Вполне соизмеримо с оплатой труда нехватающего звезд с неба питерского адвоката. «Как долго планируешь у нас задержаться? День, два, неделю?» «Там поглядим», — буркнул Габузов, копируя своего нового босса, и уже через полчаса влился в пеструю, веселую, злую и бесшабашную толпу пирейских бендюжников. Физическая работа на свежем воздухе пошла ему заметно на пользу. Уже к полудню весь похмельный синдром вышел с трудовым потом, и только тогда Габузов ощутил, насколько чертовски голоден. Теперь запахи, доносящиеся из псара-таверны, были восхитительно манящими и вызывали обильное слюноотделение. Однако ж денег не было ни гроша, и пришлось ограничиться теми самыми оливками из бочек, заедая их мятыми помидорами, подобранными из какого-то бесхозного ящика. Вечером, получив от Сократа дневной заработок, 4 мятых бумажки номиналом в 1000 драхм, Сергей немедленно одну из этих бумажек проел. После лепешек, брынзы и сувлаки, запитых уже за знакомой физику Металлику Непо, бывшего адвоката так сморило, что он еле-еле доковылял до своей хибарки. Однако ночью Габузов спал плохо, а потому он выполз из своего домика еще затемно. Нетренированные мышцы адски болели после вчерашней нагрузки, и Сергей решил немного прогуляться перед началом нового трудового дня. Он побродил по причалам, пробубнил что-то про розово-перстую Эос и свернул к дощатому строению, откуда одуряюще пахло свежезаваренным кофе и свежеиспеченными лепешками. Позавтракав, Сергей потратился еще и на пачку греческих сигарет, привлекших его как сравнительно дешевизной, так и совсем не греческим, а наоборот, почти петербургским названием «Карелия». Он с наслаждением затянулся и заказал еще чашечку густого бодрящего кофе. «А что?» — подумал в этот момент Габузов. «В принципе, так жить можно. Убедите меня, что здесь хуже, чем в подвале у Михаила Михайловича. Но долго засиживаться здесь времени нет. Черт, надо срочно найти способ связаться с Головиной и предупредить ее. Но как? Рассказать все этому усатому из псара-таверны? Он здесь самый главный, может, чем и поможет. Ладно, постараюсь при случае разыскать его».